Мы працягваем чытаць казку «Зачараваны матылёк» і «Белая мышка» пісьменніка Алексея Якімовіча. Ля мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Як белая мышка Васільку і Васілінцы дапамагла. Чапялейка і пані Моль схаваліся ў гушчары, а з-за печы выйшла белая мышка. «Белая мышка!» – не паверыла сваім вачам Васілінка. «Ой, як жа ты з-пад печы вылезла?» – пацікавіўся Васілёк. «Ну, печ ужо старая, слабая. Выняла некалькі цаглінак і вылезла». Потым цаглінкі зноў на месца паставіла, каб Чапялейка і пані Моль не заўважылі, растлумачыла белая мышка і зняла рыбацкую сетку з Васілька і Васілінкі. «Дзякуй за дапамогу, мая верная белая мышка», – падзякаваў Васілёк. «Дзякую, мая маленькая сяброўка», – сказала Васілінка. «Шаноўныя матылькі», – звярнулася да іх белая мышка. Васілёк і Васілінка зірнулі на яе і цяжка ўздыхнулі. Яны адчувалі сябе вінаватымі. «Схавайцеся каля палянкі, а я для Чапялейкі і пані Молі адзін непрыемны сюрпрыз падрыхтую і прыбягу да вас», – паведаміла белая мышка. «Адну цябе тут не пакіну. Хопіць таго, што было», – заўпарціўся Васілёк. «Не рызыкуй сабою, белая мышка», – дадала Васілінка. Белая мышка ледзь не сілком выпіхнула іх з палянкі. А што ёй заставалася рабіць? «У цёплы печы люблю спаць, на вуглях адпачываць. Я палохую дзяцей, няхай спаць ідуць хутчэй», – данеслася да белай мышкі песня хлопчыка з-пад печы. Развесяліўся ён, зноў стала выходзіць па-ягонаму. «Хутка ты не так заспяваеш», – прыгаварыла белая мышка і схавалася за печ. Тут як тут Чапялейка і пані Моль. А пані Моль наперадзе крочыць, а Чапялейка ззаду ідзе, нясе мех з сухім галлём. «Уцяклі! Глядзі, уцяклі! З такой моцнай сеткі выбраліся!» Падышоўшы бліжэй, выкрыкнуў Чапялейка і кінуў на зямлю мех з галлём. «Ой, ой, ой, ой!» – узяўшыся за галаву завохкала пані Моль. Ну, вядома, не чакала яна такога падаруначка. «Яны, напэўна, белую мышку выпусцілі!» «Правер пад печчу, сяброўка!» Падкінуўшы нагою сетку, звярнуўся да пані Молі Чапялейка. «Ты што, хочаш, каб зноў па галаве старой анучай яна мне стукнула?» – з'ядліва спытала пані Моль. «Ох ты, якая далікатная!» – пажырыў сяброўку нядобры хлопчык. «Я не далікатная, я асцярожная!» – запярэчыла пані Моль. Чапялейка не стаў спрачацца з пані Моллю, ён адсунуў ад падпечка засланку, нагнуўся і гукнуў. «Эй, сядзіш там, белая мышка?» «Сяджу!» – азвалася з-за печы белая мышка. «Значыць, Васілёк і Васілінка цябе не выпусцілі?» «Самі ўцяклі, а пра мяне забыліся!» – адказала белая мышка і ледзь не засмяялася. «У вас вочы на лоб вылезлі б, калі б раптам убачылі, дзе я стаю», – падумала белая мышка. «Ой, ну толькі ж пра сябе думаюць! О, паразумнелі як!» – зазначыла пані Моль. «Цёмнай ноччу заблудзяцца яны ў незнаёмым лесе і загінуць, прападуць!» – падумала пані Моль і усміхнулася. Чапялейка зноў закрыў падпечак і прапанаваў сяброўцы. «Хей, давай зловім гэтых баязліўцаў і спалім разам з белай мышкай!» Пані Моль наморшчыла лобік і адказала. «Ну, я па ўзлеску прайдуся, а ў самы гушчар не палезу». «Ну, я таксама ў гушчар не палезу. Васілёк і Васілінка, напэўна, непадалёку ў высокай траве схаваліся», – падумаў Чапялейка і скамандаваў. «За мною, пані Моль!» Ой, не треба было покидать мне утульный подпечек. Ой, теперь бы сядела б там, позирала праз щилинку, подумала пани Муль и потягнулась за чапялейком. Не знойдете вы, Василька и Василинку, не умеете, не хочете, як след шукать, вышивши за печи, сказала белая мышка. У теплой печи люблю спать, на вуглях отпочивать, заспевал каля лесу свою песеньку чапялейка. И он сподевался, что спалохуются его Василек и Василинка, выдадут себе выскочить с высокой травы, отнявши засланку. Белая мышка достала з меха галлё и кинула его под печ. Затем закрыла подпечок, залезла у мех и присела, схававшися у им. Умова. Як и сказала белая мышка, чапялейка и пани Моль не знайшли Василька и Василинку, ни с чем вернулись на полянку. «Знову мы не знайшли бы езлюцев», — тяжко вздохнула пани Моль. «Ну, не шанцуя нам, сябр чапялейка». «Стомила меня эта беготня, на печь полезу», — сказал недобрый хлопчик чапялейка. «А ты ж сказал, что белую мышку под печу спалим», — напомнила пани Моль. «На крыху посплю и спалим», — отказал чапялейка. «А ты ж еще сказал, что старья ночи с под печи достанешь». «Зараз накормлю тебе анучами, и старыми, и новыми, коли пожадаешь», — подумал чапялейка и, отнявши от подпечка засланку, ускликнул. «Ого!» «А что старилось, сябр чапялейка?» — настерожилась пани Моль. «Ха! Галё под печу ляжить!» «О, галё у мяху, сябр чапялейка!» Пані Моль наблизилася до меха, пакратала яго і гучна ікнула. «Ты зноў пераела?» – незадаволена прыгаварыў чапялейка. «Ехала, ехала ікаўка на сівой кабыле. Кабыла пала, ікаўка прапала!» Каб прагнаць ікаўку, прамовіла пані Моль. Але ікаўка не прайшла, і пані Моль зноў икнула. «У мяху!» Чапялейка поглядел на сябровку и развел руками. Ён зусім разгубился, не разумел, что ж тут отбывается. «Мякое галё у мяху!» Икнувши, нареште поведомила пани Моль. Чапялейка, вядома, не поверил сябровцы. Ён сам недавно нёс мех. Добра намуляў плечи твердым сукаватым галлём. «Мякое!» Нядобрый хлопчик наблизился до меха и пакратаў его. Сапраўды не твердая, мякая. Хуй! А из меха выскочила раптом белая мышка. Чапялейка и пани Моль застыли. «Ну что, не чакали, дороженькие?» – запыталась белая мышка. Нядобрый хлопчик и пани Моль глядели на яе. Белая мышка тузанула недоброго хлопчика за руку. «Ну, присядь, чапялейка!» Недобрый хлопчик опустился на лавку и икнул. «Ну, а ты, пани, чего топчешься?» Звернулася до Молі белая мышка. Пани Моль села на лавку побач чапялейкам. «Сеткою вас накрию, каб шмат не бегали, не томилися и на житё не оскардилися», — крыху поглядевши на чапялейку и Моль, раскрыла свою задуму белая мышка. Хлопчик с под печи и его сябровка пани Моль вытаращили в очи и гучно икнули. Белая мышка взяла рыбацкую сетку и накинула яе на хлопчика с под печи и его сябровку. «Белая мышка, ты сапраўдная? Не здань?» Нареште прорезался голос у хлопчика чапялейки. «Ну, конечно, я сапраўдная. А як же ты с-под печка вылезла? Я хочу подпечак. Я, загласіла пані Моль. Прагаладалася, здагадалася белая мышка. Ой, яшчэ як! Белая мышка, ну выпусці мяне, вытарашчыў вочы Чапялейка. Калі б можна было, то ён накінуўся б на белую мышку і на горкі яблык яе збіў. «Это и меня выпусти!» Поглядевши на сябра, запотребовала пани Моль. Трапечется под сеткой и остренькие зубки свои, показывая. «Ну, худшей!» — крикнул Чапялейка. И он сподевался, что белая мышка сполохается и выпустит его. «Выпущу! Коли скажешь, як Василька и Василинку расчаровать, у людей перетворить!» «Не веду, як расчаровать!» – насупился хлопчик с-под печи. Белая мышка потиснула плячима и развела лапками. «Мауляу, не могу вас, злыдни, выпустить на волю. Не домовилися мы!» «Я не веду, ничего не веду!» – крикнул Чапялейка. «Дык сяди под сеткой, аж покуль снег не выпаде!» – сказала белая мышка. «Выпустишь!» – не поверил Чапялейка. Але белая мышка повернулася и накировалася у бок узлеску. «Я проголодалася!» – заголосила пані Моль и штурхнула недоброго хлопчика. «Эй, скажи ёй! Скажи ёй! Скажи ёй! Скажи ёй!» «Не покидай нас, белая мышка!» – попросил недобрый хлопчик. И белая мышка спынилася. «А я проголодалася!» З новой силой заголосила пані Моль. Старые анучы узнікли перед яе вачыма. «Слухай, белая мышка!» Закрыўшы рот пані Молі, пачаў Чапялейка. «Ну, слухаю. За болотом, у бярозовым ляску, ёсць крынічка с цудаводицей». «Я бачыла!» Кіўнула головой белая мышка. «А, там коновка на зрубе стоить. Зачарпни ёю с крынички цуда водицы и дай попить Васильку и Василинцы. Я на их хутка вылечить, от крыльцев позбавить». Неохвотно поведомил Чапялейка. И он старался не глядеть на белую мышку, бо ненавидел я е. Белая мышка узняла голову и покрочила на узлесок. «Выпусти! Выпусти!» – заенчил Чапялейка. «Выпущу, коли убачу, что Василек и Василинка от крыльцев позбавилися», – на ходу кинула белая мышка. «И сябар Чапялейка, ой, неужо ж ты ей сказал правду?» – проскрипела пани Моль. «Я не хочу пропадать под сеткой», – тихо отказал ей хлопчик с-под печи. «Сябар Чапялейка, ой! Василёк и Василинка до нас идут!» – прошептала пани Моль. Нагадаю, мы слухали казку «Зачараваны мотылёк и белая мышка» письменника Алексея Якимовича. Читала артистка Ліка Пташук.